«Ты понимаешь меня? Ты слышишь?» – спрашивал он. «Не понимаешь и не слышишь, потому что не хочешь». Он отпустил ее лицо. «Мне жаль тебя. Тогда запомни, если ты заключила или заключишь с моим отцом сделку, которая хоть немного коснется меня, ты дня не проживешь. И еще, не смей повышать на меня голос или высказывать свое презрение при смертных. Веди себя с почтением, даже если твои жилы наполнены ядом при виде меня. Если ты дальше будешь видеть во мне врага, то я им стану по твоему желанию». Элла жила, склонила голову на бок и спросила: «Зачем я тебе? Я никогда не желала быть тебе врагом. Я не хотела вражды с тобой. Это ты видишь во мне угрозу. Это ты преследуешь меня и делаешь мне больно. Ты осуществляешь понятные тебе цели. Не могу осознать, как у столь великого отца могли появиться такие мелочные и ограниченные дети. Что тут вообще у вас творится? Что это за испытания такие? Это же просто глупость!» — заявила она. «Да ты почти прозрела. Найдешь ответы на свои вопросы, когда мы опять вернемся к этому разговору, если ты и я выживем от такой правды. Ты глупышка, Элли, но я начинаю тебя ценить. Я буду у тебя в долгу, если ты действительно спасешь этот город. Помочь я тебе не могу, но и мешать не стану. Служи другим, умри за них, если жить иначе не можешь. Это более достойно, чем добывать миры для Лоралана». «Ревнуешь? Я начинаю думать, что нравлюсь тебе. Упаси меня, великий космос, такого поклонника». Острота не подействовала. Кикха посмотрел равнодушно. Элла опять не узнала его. «Я не знаю ревности. Если ты и наблюдаешь ее, то это лишь игра. Не моя игра». «Как ты восклицаешь, великий космос? При всех твоих способностях ты, о великий космос, не можешь понять разницу между тем, что видишь воочию, и тем, что чувствует твое сердце. При этом ты неплохо разбираешься в чужих чувствах. Ты действительно забавная». И вдруг Кика исчез. Кажется, он не закончил свою мысль. Он растаял в воздухе, и показалось, что она видела сон. Это был не совсем тот Кика, которого она привыкла видеть последнее время. Его очеловечность куда-то улетучилась. Как улетучился теперь он сам. Элла расслышала шум шагов. В комнату вошла незнакомая женщина и сказала с поклоном: «Королева прислала меня, чтобы ухаживать за вашими ранами». Элла поняла, что руки не болят. Размотала кисти и обнаружила, что раны исчезли. «Помощь не требуется», — она продемонстрировала женщине руки. «Благодарю тебя, ступай к семье». Та спешно скрылась, освобожденная от своей обязанности. А Элла уловила ее изумление и подумала, что так рождаются рассказы о чудесах. «Но где Кикха?» Элла обошла дом. Пусто. Она побывала снова в зале, где стоял круглый стол. Как в прошлый раз. Ей не представилась возможность изучить его. У нее возникло убеждение, что она знакома с этим местом или чем-то подобным. Она внимательно смотрела стол, обнаружила, что рисунок на столешнице повторяет расположение стены проходов в храме, а центр помечен особенным знаком. Эл подскочила на месте и полезла на стол. В центре был совсем маленький рисунок, диск с солнцем и планетами, вращающимся по эллиптическим орбитам. От края стола знака не было видно. Эл запустила кисть за пазуху, достала медальон. Рисунки совпали точь-в-точь. Только и смогла сказать она. Эл стояла на столе. Не в силах найти разгадку этого совпадения, она впала в оцепенение, подобное недавнему при Кике. Ей снова казалось, что она видит какой-нибудь сон или ловко выстроенную иллюзию. Она опять взглянула на медальон. Планеты шевельнулись и поплыли. И она услышала ясный голос, знакомый, почти забытый. Она увидела себя десятилетней девчушкой, перепачканной грязью в джинсовом комбинезоне, карманы которого были набиты всякой всячиной. Рядом стоял высокий, худой, но казавшийся ей тогда могучим старик-волшебник. Махали. «Элли, сейчас произойдет первая битва в твоей жизни». «Ты хотела ее?» — очень мягко произнес он. «Да, и сейчас хочу. А мы им покажем, где раки зимуют. И она грозно потрясла своей маленькой ручкой. «Так Мандина учил меня драться, и я им трепку устрою». «Из твоих уст это звучит смешно. Плечи старика тряслись от смеха, но я готов тебе поверить. Это твоя воинственная природа дает знать о себе. Твоя сила, дитя мое». «Я не дитя», — возмутилась Эл. «Сколько раз можно повторять?» Он смеялся. Эл не обижалась, потому что он был таким веселым большую часть времени. Кажется, ее присутствие его забавляло. И в ту минуту он извлек из-за пазухи сверток, из ткани развернул его, и на его ладони блеснул круглый диск. Он сверкнул под жарким солнцем. «Ух, красотища!» — воскликнула она. «Он твой». «Мой?» «Возьми его, спрячь хорошенько». Махали положил диск на ее маленькую ладошку. Они были почти одинакового размера. «Запомни, этот подарок нельзя потерять или продать. Его можно подарить или временно отдать на хранение. Это твой талисман. Однажды он приведет нас друг к другу. Я дарю его тебе. Он бесценен, береги его и никогда не показывай никому. Только тем, кому ты очень доверяешь». «Он волшебный?» «В нем есть сила. Но ничего, что ты называешь чудом. Пока ты маленькая, он будет просто тебя охранять. Но когда ты вырастешь и начнешь искать себя, он поможет тебе. А теперь беги и займи место, и жди нападения. Зло так просто не сдается. Ты выбрала свою дорогу. Сражайся, как умеешь». Тогда она поняла, что Махали прощается с ней. Ей стало больно и трудно дышать от волнения, глаза наполнены слезами. Она силилась не плакать. Это было нехорошо. «Мы должны проститься?» — спросила она, стараясь скрыть дрожь в голосе. И старик вздохнул. «Тебе пора домой. Срок твоего пребывания тут заканчивается. И когда почувствуешь, а ты почувствуешь, беги к городской стене. Там есть лазейка». «Я не повернусь к врагу спиной!» — заявила она. «Повернешься», — твердо сказал старик. Когда он говорил так, значит, так и будет. Он знал это заранее. «Повернусь», — согласилась она и кивнула. «Мы еще встретимся». «Я не могу тебе обещать. Все будет зависеть от тебя. Распорядись своими дарами разумно и, возможно, мы еще пожмем друг другу руки», — сказал он многозначительно. «Когда?» — не удержалась она от вопроса. Он снова засмеялся. «Какой же ты еще ребенок!» И нежно погладил ее по волосам, поправляя их. Взрослая Эл сравнивала два абсолютно похожих изображения и чувствовала себя тем же ребенком. Медальон Махали так и остался для нее загадкой. Она даже не могла точно подсчитать годы, которые минули с той поры, а секрет медальона остался для нее секретом. Эл ломала голову, каким образом изображение на медальоне могло точно совпасть с изображением на столе, где земля и где были эти места.